Вы запомнили, когда он от вас ушел? Довольно поздно. Так, пожалуй, часа в два. Вы заметили, что поезд стоит? Конечно. Мы даже удивлялись, почему. Посмотрели в окно, увидели, что намело много снегу. Но это нас не встревожило. Что было после того, как полковник Арбетнот попрощался с вами? Он пошел в свое купе, а я попросил кондуктора постелить мне. Где вы находились, пока он стелил постель? Стоял в коридоре около своего купе и курил, а потом лег спать и проспал до утра. Вы выходили из поезда вчера вечером? Мы с Арбетнотом решили было выйти размяться в этих, виньковцах. Но стоял собачий холод, началась метель, и мы вернулись в вагон. Через какую дверь вы выходили из поезда? Через ближайшую к моему купе. Ту, что рядом с вагоном-рестораном? Да. Вы не помните, засов был задвинут? Маккуин задумался. Дайте вспомнить. Пожалуй, что да. Во всяком случае, сквозь ручку был продет какой-то прут. Вас это интересует? Да. Когда вы вернулись в вагон, вы задвинули прут обратно? Да нет, кажется, нет. Я входил последним. Не помню точно. А это важно? Вдруг спросил он. Может оказаться важным. Так вот, мсье, насколько я понимаю, пока вы с полковником Арбетнотом сидели в вашем купе, дверь в коридор была открыта. Гектор Маккуин кивнул. Скажите, пожалуйста, если, конечно, вы это помните, не проходил ли кто-нибудь по коридору после того, как мы отъехали от Виньковцев, но до того, как полковник ушел к себе? Маккуин наморщил лоб. Один раз, кажется, прошел проводник. Он шел от вагона ресторана. И потом прошла женщина. Но она шла к ресторану. Что за женщина? Не знаю. Я ее толком не разглядел. У нас как раз вышел спор с Арбетнотом. Помню только, что за дверью промелькнули какие-то алые шелка. Я не присматривался, да и потом я бы все равно не разглядел ее лица. Я сидел лицом к ресторану, так что я мог видеть только ее спину и то, когда она прошла мимо двери. Пуаро кивнул. Насколько я понимаю, она направлялась в туалет? Наверное. А вы видели, как она возвращалась? Кстати говоря, нет. Теперь я вспоминаю, что действительно не видел, как она возвращалась. Наверное, я просто ее не заметил. Еще один вопрос. Вы курите трубку, мистер Маккуин? Нет, сэр. Пуаро с минуту помолчал. Ну что ж, пока все. А теперь я хотел бы поговорить со слугой мистера Рэтчета. Кстати, вы с ним всегда путешествовали вторым классом? Он всегда. Я же обычно ехал в первом и в по возможности смежном с мистером Рэтчетом купе. Он держал почти весь багаж в моем купе, и вдобавок и я, и багаж были поблизости. Однако на этот раз все купе первого класса, за исключением того, которое он занимал, были раскуплены. Понимаю. Благодарю вас, мистер Маккуин.